Кто бродил в коридорах каменных подземелий, тот знает о возникающей там иллюзии. Кажется, что кто-то следует за вами или идет впереди. Иллюзию создает эхо подземелья, и она настолько реальна, что одинокому путнику трудно поверить, что он действительно один. Я привык к этому и не беспокоился, пока не увидел на стене символическую рыбу. Увидев, я остановился, и в ту же секунду сердце у меня тоже почти остановилось, ибо я стоял на месте, а эхо моих шагов не умолкло. Я побежал, и мне показалось, что призрак впереди меня тоже побежал, но звук его шагов не повторял в точности звука моих шагов. Я опять остановился, и шаги впереди меня затихли, но я мог поклясться, что затихли они на мгновение позже. Я вопросительно крикнул и услышал ответ, но это был не мой голос. Звук доносился оттуда, где поворачивал кольцеобразный коридор, и за все время этой жуткой таинственной гонки кто-то всегда останавливался и говорил на одном и том же расстоянии от меня, за поворотом каменной стены. Небольшое пространство впереди меня, освещаемое светом моего фонарика, всегда оставалось пустым, как пустая комната. Вот при каких обстоятельствах я вел переговоры не знаю с кем, вплоть до того момента, когда забрезжил первый луч дневного света. Но даже и тогда я не понял, каким образом тот человек выбрался наружу. Впрочем, там, где лабиринт выходил на поверхность, было много боковых отверстий, расщелин и трещин, и ему нетрудно было, выкарабкавшись наружу, вновь нырнуть в одно из таких отверстий и опять оказаться под землей. Как бы то ни было, выбравшись на поверхность, я оказался на одной из мраморных террас ступенчатого склона высокой горы. Островки растительности казались сочными, почти тропическими. На фоне идеально чистого камня, словно спорадические проявления восточного духа на склоне великой эллинской цивилизации. Внизу простиралось голубовато-стальное море. Лучи слепящего солнца падали вниз на безлюдный и безмолвный мир. Ни самое легкое шевеление травы, ни самая слабая призрачная тень — не выдавали присутствия только что скрывшегося человека. То был страшный диалог, изближающий нас, и глубокий, и в каком-то смысле непосредственный. Некто, не имевший ни тела, ни лица, ни имени, называл меня по имени в этих каменных склепах и щелях, где мы были заживо похоронены. И говорил так спокойно, так бесстрастно, словно мы сидели друг против друга в мягких креслах какого-нибудь клуба. Он сказал мне, тем не менее, что убьет меня или любого другого, кто взял этот крест со знаком рыбы. Он откровенно признался, что не настолько глуп, чтобы напасть на меня здесь, в лабиринте, зная, что у меня заряженные револьверы и шансы наши одинаковы. В той же бесстрастной манере он поведал мне, что составит план моего убийства, исключив возможность неудачи, равно как и опасность для себя лично, составит его с искусством китайского ремесленника или японской вышивальщицы, вкладывающих все свое мастерство в то, что должно стать итогом их жизни. И все же мой собеседник не был жителем Востока. Он был представителем белой расы и, подозреваю, моим соотечественником. С тех пор время от времени я получаю странные анонимные письма, иногда обычные, иногда в виде знаков и символов. Они убедили меня, наконец, что если этот человек одержим манией, то, во всяком случае, это мономания. В письмах он всегда уверяет меня легко и бесстрастно, что приготовления к моей смерти и похоронам идут удовлетворительно. И предотвратить их успешное завершение я могу, лишь отказавшись от реликвий, от уникального креста, найденного в подземелье. Ни из чего не видно, чтобы автором владели религиозная сентиментальность или фанатизм. Похоже, что у него нет другой страсти, кроме страсти собирателя редкостей. И это одна из причин, по которой я заключаю, что он человек Запада, а не Востока. Как видно, эта страсть совершенно свела его с ума. Затем пришло сообщение, пока еще не проверенное, о находке второго такого же креста на забальзамированном теле в Сассекской гробнице. Если считать, что до сих пор он был одержим одним бесом, то теперь в него вселились семеро. Сознание, что у кого-то, но не у него, есть эта редчайшая реликвия, он и ранее переносил с трудом. Но весть о появлении второго обладателя сделала муку нестерпимой. Безумные послания стали пространными и следовали одно за другим, как дождь отравленных стрел. В каждом последующем сильнее, чем в предыдущих, звучала истерическая угроза. «Смерть настигнет меня в тот момент, когда я протяну руку к кресту в гробнице». «Вы никогда не узнаете, кто я», — писал он. «Вы никогда не произнесете моего имени. Вы никогда не увидите моего лица. Вы умрете, и никто не будет знать, кто убил вас. Я могу быть кем угодно и в каком угодно обличье среди окружающих вас людей, но я буду тем единственным, на кого не падет ваше подозрение». Из этих угроз я заключил, что он, возможно, преследует меня в этом плавании, чтобы украсть реликвию или как-нибудь отомстить мне. Но так как я никогда не видел этого человека, логично подозревать почти каждого. Это может быть официант, который меня обслуживает, или любой из пассажиров, сидящих со мной за столом. «Это может быть я», — сказал отец Браун, беззаботно нарушив грамматические правила. «Это может быть кто угодно, кроме вас», — серьезно ответил Смейл. «Вот что я и хотел сказать вам. Вы единственный человек, в котором я уверен». От этих слов отец Браун опять смутился. Затем он улыбнулся и сказал: «Действительно, как ни странно, это не я. Нам нужно с вами обдумать, как установить, действительно ли он преследует вас, прежде чем он причинит какую-либо неприятность». «Я думаю, есть только один способ», — грустно заметил профессор. «Как только мы прибудем в Саутгемптон, я сразу же возьму таксомотор, чтобы проехать по всему побережью. Я был бы вам признателен, если бы вы согласились сопровождать меня. Вся наша застольная компания должна разъехаться по своим делам, и если кого-то из них мы обнаружим во дворе Сассекской церкви, то это и есть он». Программа профессора была исполнена в точности. Во всяком случае, таксомотор наняли и разместили в нем груз, то есть отца Брауна. С одной стороны дороги, по которой они ехали, было море, с другой — холмы Хэмпшира и Сассекса. Никаких признаков преследования замечено не было. По прибытии в Далом им повстречался человек, имеющий некоторое отношение к делу. Это был журналист, который только что побывал в храме и кому священник любезно показал подземную часовню. Впечатления и замечания журналиста не поднимались выше обычного газетного репортажа. Однако воображение профессора было, вероятно, немного возбуждено, так как он не мог отделаться от впечатления, что в наружности и манерах журналиста есть что-то странное и не внушающее доверие. Это был высокий, неряшливо одетый человек с крючковатым носом, глубоко запавшими глазами и усами, свисающими по углам рта. В тот момент, когда его остановили расспросы наших путешественников, он стремительно уходил прочь, желая как можно скорее покинуть это место и только что осмотренные достопримечательности. «Все дело в проклятии», — объяснил он. «Место это проклято, если верить путеводителю, или священнику, или кому-то еще. И будьте уверены, здесь что-то неладно. Проклятие или не проклятие, но я рад убраться отсюда». «Вы верите в проклятие?» — спросил отец Браун. «Я ни во что не верю. Я журналист», — ответил угрюмый субъект. «Бум! Из газеты «Вечерний телеграф». Но есть что-то зловещее в этом склепе. У меня мурашки поползли по коже». И с этими словами он еще быстрее зашагал в сторону железнодорожной станции. «Похож на ворона», — заметил профессор, когда они повернули к церковной ограде. «Говорят, такая птица может накаркать беду». Путешественники медленно вступили на церковное кладбище. Глаза американского любителя старины с удовольствием переходили с крыши уединенной надвратной часовни на тисовое дерево. Такое черное и неприглядное, как будто это сама ночь, оставшаяся здесь, чтобы не уступать своей власти окружающему ее дневному свету. Тропинка поднималась вверх, изгибаясь между кочками, среди которых были разбросаны выпирающие под разными углами надгробные плиты, подобно каменным плотам, плывущим в зеленом море, пока, наконец, она не привела к гребню холма, с которого открывался вид на настоящее море, похожее на чугунный брус, отливающие кое-где блеском стали. Прямо под их ногами густая трава сменялась пучками прибрежного астролиста, за которым виднелась полоска желто-серого песка. А в футах в двух от астролиста на фоне мнимо стального моря стояла неподвижная фигура. Из-за темно-серого цвета ее вполне можно было принять за надгробный памятник. Однако отец Браун сразу же узнал элегантную линию плечей и печально вздернутую короткую бородку. «Э-э-э!» — воскликнул археолог. «Да этот человек — Тарент, если, конечно, считать его человеком. Могла ли вам прийти в голову мысль во время нашей беседы, что разгадка тайны придет так быстро?» «Мне пришло в голову, что у вас будет много разгадок», — ответил отец Браун. «Что вы имеете в виду?» — воскликнул профессор, метнув на него взгляд через плечо. «Я имею в виду», — мягко проговорил священник, — «что мне послышались голоса за тисовым деревом. Полагаю, Тарент не так одинок, как кажется. Или не так одинок, как хочет казаться». Не успел еще Тарент медленно повернуться в своей задумчивой манере, как пришло подтверждение словам священника. Другой голос, высокий, властный и вместе с тем женственный, произнес с наигранной шутливостью. «Хо, никогда бы не подумала, кого мы здесь увидим». Профессор догадался, что это игривое восклицание обращено не к нему, и что, следовательно, здесь, как ни странно, еще и третий человек. Когда леди Диана Уэйлс, как всегда блистательная и решительная, вышла из тени Тиса, то оказалось, что она имеет собственную и притом живую тень. Щеголеватый тощий Смит, этот человек литературного труда, каким он всегда и во всем хотел себя показать, немедленно появился из-за спины ослепительной дамы. Он улыбался, держа голову немного на бок, как собака. «Змеи!» — пробормотал Смейл. «Они все здесь. Все, кроме этого коротышки, балаганщика с моржовыми усами». Он услышал, как отец Браун тихонько засмеялся за его спиной. И в самом деле ситуация становилась более чем комичной. Казалось, что все идет наоборот или переворачивается вверх ногами, словно акробат, крутящий колесо. Профессор еще не закончил, как слова его были самым смешным образом опровергнуты. Круглая голова с гротескным черным полумесяцем усов неожиданно возникла прямо из земли. Мгновением позже стало понятно, что в земле большое отверстие, а в нем уходящая вглубь приставная лестница. Это и был вход в то самое подземелье, ради которого все сюда приехали. Обладатель моржовых усов первым нашел этот вход и уже спустился на 2-3 ступеньки, но высунул голову наружу, чтобы обратиться к своим компаньонам. Он походил на могильщика из пародийной постановки Гамлета. Густым басом из-под густых усов он проговорил только «это здесь». Лишь теперь, совершенно неожиданно, члены маленькой группы осознали, что они никогда раньше не слышали его голоса. И хотя он был английским лектором, говорил он с никому неизвестным иностранным акцентом. «Вот видите, дорогой профессор», — громко, с веселой язвительностью произнесла леди Диана. «Ваша византийская мумия слишком интересна, чтобы ее пропустить. Я решила поехать сюда и увидеть все своими глазами. И джентльмены решили так же. Расскажите же нам теперь об этом все, что вы знаете». «Я не знаю об этом всего», — мрачно, если не сказать угрюмо, — проговорил профессор. «Более того, я вообще в некотором смысле ничего не понимаю. Мне представляется странным, что мы так быстро снова все встретились. Видимо, жажда информации у современных людей не имеет границ. Если уж нам всем так необходимо ознакомиться с этим открытием, то надо бы сделать это должным образом и, извините меня, под должным руководством. Прежде всего, надо уведомить руководителя раскопок и, по крайней мере, занести наши имена в книгу посетителей.